Глава 32. Ворон. Парни стоят на крыльце, тянут в себя никотин, лыбятся, пялясь на проходящих мимо симпатичных женщин. С виду обычная охрана обыкновенной столичной офисной высотки. На самом деле люди, привыкшие к войне. Совсем не к той, что показывают в новостях или фильмах. К настоящей, грязной, жестокой, которая идет не где-то в других регионах или даже странах. Она происходит под носом у мирных жителей, спешащих по своим делам. Филигранность моей деятельности заключается еще и в том, чтобы все оставалось именно так. Война на городских улицах должна быть с глушителем, лучше совсем не мой, чтобы даже заклятые враги произносили одно из моих прозвищ, лишь шевеля губами. От ужаса. Все мы не идеальны. Даже сильные и лучшие ошибаются. Только последствия таких ошибок гораздо больнее и страшнее. Если кто-то думает, что у такой подставы, которую устроили мне, есть срок давности, я им сочувствую. Я не злопамятный, просто злой и жестокий к своим врагам. Сейчас мы выдвигаемся к одному из них. ТТ и Медведь садятся на заднее, за рулем Фил. Я рядом, смотрю вперед. Слушаю бас проверенных людей, разделяющих мою философию и мои жизненные принципы, и медитирую в лобовое на приближающийся светофор, на пешеходный переход и моргающий поворотником тачку, плетущуюся перед нами. Мы никуда не торопимся. Исход сегодняшнего дня ясен, и я ничего не чувствую пока по этому поводу. Выезжаем за город, в один из дачных поселков, куда любят сбегать от суеты жители столицы. С неба срывается легкий снег и тает, не касаясь асфальта. За бортом нашей машины ноль. Небо затянуло свинцом. Виднеющиеся с дороги сосны кажутся черными. Сворачиваем с главной трассы к вывеске с симпатичным названием «Родничок». «Ворон, смотри!» Ударив меня по плечу, ТТ привлекает внимание. Поворачиваю голову в боковое окно со своей стороны и улыбаюсь. Чёртова магия! В небе летают два черных, как ночь ворона. Опускаю стекло. Они кричат. Один бьет другого крыльями и улетает. Видимо, разобрались. Вот и мы сейчас обязательно разберемся. Найти нужный нам дом оказывается проще простого. Не самый дорогой поселок, но чистенький. Везде висят таблички с адресами. Останавливаемся у резных ворот. «Нихуёво так устроился развозчик-шлюх!» — усмехается Фил. «Мы ему это позволили. Пойдем, исправим недоразумение». Выхожу из машины. Парни за мной. Из охраны у Джаги только пара камер над воротами. Мы не прячемся. Медведь даже машет и улыбается в одну из них. Вскрываем замок. Входим на территорию. Каменные дорожки ведут в несколько направлениях. Клумбы укрыты на зиму пленкой, и вот на ней снег умудряется задержаться на некоторое время, но все равно превращается в капли и стекает вниз. Мой брат, раскинув черные крылья, степенно летает по территории. То и дело выхватываю в небе черную точку. Хозяин, значит. «Мы вежливые?» – спрашивает ТТ. «Стучи!» Киваю ему. Он достает нож с черной рукоятью, перетянутый тонкой серебряной нитью и гравировкой на лезвии. Им и стучит в белую двустворчатую дверь. Вежливо. Из дома слышен топот ног, детский голос. «Ба, я открою!» И дверь тут же распахивается. «Ой!» Снизу вверх на нас смотрит девчушка лет 8 с множеством тонких косичек на голове, в длинной юбке и кофте с длинным рукавом. «Тссс!» Прикладываю палец к губам. «Сюрприз!» Она доверчиво кивает и отходит в сторону. Шагаем через порог, закрываем за собой дверь. Фил встает так, чтобы никто не мог выйти, а ТТ перехватывает девочку, закрывая ей рот широкой ладонью, и толкает перед собой. На нас выскакивает девчушка постарше или просто повыше той, что с косичками. «Папа!» – визжит она. Ее забирает на себя медведь. На крик девчушки начинает сбегаться многочисленное семейство Джаги. Двое молодых парней, скорее всего, сыновья. Жена его тоже выходит к нам. С ней еще одна девушка с приличным беременным животом, вероятно, сноха. Расплодился ты, Джага. Тоже я позволил. Поправим. Вон ту забери. Киваю на беременную. Не смей! Вы кто такие? Начинается ор. Медведь морщится, отпускает ребенка. Под бабский визг двумя точными ударами вырубает одного из защитников и забирает заложницу. «Тихо все сели!» — говорю им. «Джага где?» — спрашиваю у жены. Она два слова связать не может. Смотрит на маленькую девчонку с косами, на беременную, рыдает, оседая на край дивана. «Я обычно не спрашиваю дважды». Боковым зрением вижу, как ТТ играет со своим ножом, аккуратно прокручивая его в свободной руке. «На работе он...» Задыхаясь, отвечает жена хозяина. «Когда вернется?» «На обед. Приезжает». Смотрю на часы. Киваю. «Ждем. Нам торопиться некуда». «Фил, встреть там нашего товарища». Отдаю приказ. Он уходит. Я остаюсь следить за всеми членами семьи. «Отпусти их! Меня возьми!» Предлагает себя явно старший сын Джаги. «Видишь же, беременная она! Ребенка потеряет!» «Такое случается!» — хмыкает медведь. «Я ненавижу всю эту грязь, но с такими, как Джага, иначе нельзя!» Слухи отсюда обязательно расползутся по нужным кругам. И тем, кому надо знать, донесут, что ворон держит слово, даже данное 16 лет назад. Минут через 20 Фил заводит в дом Джагу. «Ворон, ты что делаешь? Ворон!» Этот крысёныш оббегает меня, мазнув испуганным взглядом по всей своей семье. «Помнишь, брат?» Издевательски усмехаюсь. «Когда-то я дал тебе слово. Если ты меня кинешь, я приду к тебе домой и на твоих глазах убью всю твою семью». Женщины визжат и рыдают, но не смеют двигаться с места. «Ты...» — сглатывает Джага. «Я пришел, чтобы сдержать обещание». Смотрю в его бегающие в панике глаза. «Не надо, ворон! Я умоляю, отпусти девочек! Они ведь дети!» «Всего лишь дети!» «Не такие уж они и дети, раз одна уже с пузом. Ты их тут со скольки? Лет с 14 разводишь? А кормишь на что? На бабки с продажи шлюх и наркоты?» «Как?» — стонет его жена. «В чем я виноват? Скажи, палач, где я перешел тебе дорогу?» Блеет Джага. «Ты солгал мне, глядя в глаза. ТТ. Медведь, всех баб и детей закрыть в одну комнату, следить, ждать приказа. Пошли, пошли, шевелитесь!» Начинается суета, и рыдания запираются за ближайшими к нам дверями. Достаю ствол, накручиваю глушитель, прицеливаюсь в голову тому парню, что все еще остается стоять. «Ворон, не надо!» Джага пытается схватить меня за руку. Фил отталкивает его в сторону. Я снова целюсь, но смотрю на хозяина этого дома. Выстрел. Приятная отдача в руку. Немой ужас Джаги и мертвое тело на полу его дома. «Вот теперь мы поговорим». Прохожу и сажусь на диван. Второй сын уёбка полностью пришел в себя. Садится, в шоке смотрит на тело брата. Прикладываю палец к губам, глядя на него. Дёрганно кивает и затихает. 16 лет назад я доверил тебе самое ценное, что у меня было. Свою женщину. Рассказывает Джага. Я мало знаю. Мой ствол разворачивается в сторону еще живого сына. Стой! Умоляю, стой! Все скажу! Пощади, палач! Пощади! Он едва ли не падает ниц. «Блядь, ноги мне еще поцелуй!» «3...» Начинаю обратный отсчет. «2...» Даже не собираюсь делать это медленно. «Тебя хотят убрать!» — выкрикивает Джага. «Но я правда мало знаю. Я исполнитель. Выполнял мелкие поручения. Слушал, передавал информацию. Я всегда тебя уважал и боялся. Но у тебя есть честь, принципы. А у тех людей, что вновь идут за тобой по следу, есть армия. Они учли все уроки прошлого и подготовились. На тебя недавно напали. Перестрелка в промзоне. Это не из-за тендера. Тебя слили. Но ты снова выжил. Как демон или сам дьявол. Нерушимый. Так они иногда зовут тебя. Забавно. Еще одно прозвище. Надо начинать их записывать. Кто они? Не знаю. Клянусь Аллахом и своей семьей. Знаю только того, кому информацию приносил, и от него же получал приказы. Женщину твою не забрал. Не видел даже. Мне так велели. Ударить в сердце ворона. Не убить его женщину, а забрать. И забрать так, чтобы она его ненавидела, и он мучился в агонии. Они нашли эту слабость. Я не мог не исполнить приказ. Имя. Его называют серп. Маленькая татуировка в виде серпа под левым глазом. Ты знаешь его. Он был в группе, которую ты учил. Я помню. Один из моих пацанов. Он эту татуировку еще в армии сделал, когда они срочниками служили. Пацаны били на руках, груди, спине. А он наспор под глазом. Потом ко мне пришел вместе с Рустамом. Я готовил их в спецотряд. Скрипнув зубами, уже складываю свой пазл дальше. Мы поэтому не могли найти того, кто нас подставил. Он был своим. Спины нам прикрывал. Под пулю подставился, закрывая кого-то. Я до этого каждого из них проверил. Мои ресурсы на тот момент были гораздо скромнее, и где-то меня переиграли. Чёртовы слабости. Всегда говорю о них. Всегда личное отношение к людям сильно мешает. «Чё замолчал?» – спрашиваю у Джаги. «Я слушаю дальше». «Та командировка нужна была, чтобы выманить тебя в нужную точку под тех людей, которые смогут тебя взять». «Кто здесь крышует этих людей?» «Не знаю, ворон». Он часто крутит головой. «Я только с серпом общаюсь. Он не говорит или тоже не знает». «Не удивлен. Такие решения принимаются где-то высоко». «Где, блядь? И кому я там помешал?» «У меня там тоже есть связи. И наработаны они не за красивые глазки. У меня столько должников накопилось». Буду трясти всех. Еще что-то есть? Нет, это все. Клянусь, брат, это все. Я могу быть полезен, только отпусти мою семью. Складывает ладони в умоляющем жесте. Разве? А мне кажется, что ты кое-что забыл. Что? Бабки, брат, бабки. Карта, предназначенная для моей женщины, оказалась пуста. Код знал только ты. Я... Часто кивает он. Все верну, до копейки. И если надо, с процентами, только назови сумму. Скажи мне спасибо, Джага. Ухмыляюсь, глядя ему в глаза. За что? Теряется он. За то, что твоя семья все еще жива, дебил. Не выдерживает Фил и толкает его в затылок. А... «Да, да, спасибо. Спасибо, что не казнишь их за мои грехи, палач». «Я считаю, что будет справедливо, если за свои грехи ты ответишь сам». Достаю свой нож. Фил хватает Джагу за волосы. «Лучше пуля! Пуля!» – бормочет он. «Пулю ты не заслужил. Жил как крыса и сдохнешь тоже как крыса». Медленно перерезаю ему горло и отступаю. Дергающееся тело падает на пол, лицом вниз, и заливает кровью паркет. «Ты теперь старший», — говорю сыну Джаги. «Убери здесь, пока женщины и дети не увидели. Очень не советую мстить. Лучше отмой свою семью от дерьма, которое притащил сюда твой отец и старший брат». «Брат?» — удивленно моргает парень. «Он помогал отцу, старший наследник». Хмыкаю. «Медведь, ТТ. Зову своих. Мы уходим. Женщины и дети остаются в комнате, пока им не разрешат выйти. И это...» Смотрю на выжившего наследника Джаги. «Деньги за отца возвращать придется тебе. Это урок, который ты должен усвоить. Чужое брать нехорошо. Сумму тебе скажут позже». «Не подчиняться, значит, полные дуры все поголовно. Это уже не моя проблема. Я и так отработал, тихо и чисто. Мог бы убрать всех». Собираемся с парнями у машины. Курим, вытирая руки влажными салфетками. «Прониклись?» – спрашиваю у обоих. «Да, вряд ли дернуться куда. Беременный рожать скоро, еще дети». «Ясно. Все равно приглядываем». «Это больше к Филу». «Сделаем», – кивает он. Поднимаю взгляд к небу. Ворон все еще кружит в свинцовых облаках. «Куда дальше?» – спрашивает Фил. «Серпа этого надо найти». «Найдем», – пожимает плечами ТТ. «Может быть». Задумчиво роняю недокуренную сигарету себе под ноги. «А может, уже не найдем».